Глава 15. Природа отрывалась по полной. Молния раскалывала небо под аккомпанемент раскатистого грома. Ветер срывал листья с деревьев и нес их по земле, подбрасывая в воздух. Поначалу я еще вздрагивала от особенно оглушительных ударов, пока не поняла, что купол нас защищает настолько надежно, словно сделан из очень прочного металла. Киллс держал меня за руку и куда-то вел. Мера казалась мне излишней. Вряд ли я смогу сбежать. Но и сопротивляться захвату не рискнула. Да и как-то надежнее, когда есть на кого опереться, учитывая, что отвыкла я бродить в потемках. Куда мы идем? Решил, что имею право поинтересоваться. К порталу. А куда ведет портал? В мою страну, Ализарию. А далеко она отсюда? Очень. На диалог Гархоу явно не был настроен, судя по односложным ответам. Да и скорость он развил приличную, видно, очень торопился. Мне приходилось практически бежать за ним, и уже тоже было не до разговоров. Но думать никто не мешал, как и запретить мозгу работать столь напряженно я тоже не могла. И одна мысль мне не давала покоя, что совсем скоро окажусь среди Гархолов, где нет места человеку. Что ждет меня в Ализарии? Убьет ли меня Келс сразу или пройдет какое-то время? А вот о том, как будет чувствовать себя Райнер, когда узнает о моем исчезновении, я даже думать боялась. Но, скорее всего, случится это не скоро. Интересно, куда он так торопится? Боится погони? Ну, так вряд ли кто-то отважится на такое ночью. Может, опасается, что меня у него отобьет его же собрат? Это более вероятно, что тоже странно. Например, я уже запыхалась так, словно пробежала 2-километровый кросс за рекордно короткое время, учитывая, что в школе я это делала на натянутую троечку. Портал скоро закроется. Будто прочитав мои мысли, объяснил Келс. Нужно успеть, потерпи еще немного. И правда, совсем скоро мы остановились на вершине скалистого берега, у подножия которого углубело небольшое озеро. Только не надо говорить. Додумать я не успела. Келс сделал шаг в пропасть, увлекая меня и купол за собой. До озера мы не долетели. Не успел я сообразить, чтобы заорать как следует, как мы зависли в воздухе, словно в невесомости. Нас окутывала серебристая пыльца, сквозь которую ничего не проглядывалось. Но и это состояние длилось считанные секунды. Как только почувствовал вязкую почву под ногами, так сразу же лишилась опоры. Келс выпустил мою руку. Мы переместились в сонный лес. И сейчас мои ноги утопали в белом песке. Только на этот раз я могла его потрогать, чего не получалось сделать во сне. И опять одинокая птичка приветствовала нас заливистым пением. В цветовой гамме повсюду царило серебро, что делало лес сказочно красивым, но до ужаса холодным. — А он настоящий? — Лес? — уточнил Гархол. — Да. Я зачерпнула горсть песка и пропустила его сквозь пальцы. На ощупь он отличался от нашего, был гораздо мельче и тоже напоминал мне пудру. Конечно, настоящий. А почему он такой странный, не похожий на наши леса? Ну, потому что он наш. Пожал плечами Келс и двинулся вперед, всем своим видом показывая, что должна следовать за ним. Действительно, всему можно найти простое объяснение. Зато теперь я точно знаю, как выглядят леса в Ализарии. И если учесть, что еще не так давно я в принципе не представлял, что рядом с людьми могут обитать подобные существа, то ситуация казалась еще более нереальной, если не дикой. «Наш лес такой?» — вдруг снова заговорил Келс, когда я думал, что он вовсе забыл про меня. «Потому что покрыт защитной пыльцой. И не только лес, а вся Ализария ею покрыта. Пыльца защищает поверхность от проникновения дневного света. И днем, и ночью здесь одинаково сумеречно». Ровным голосом объяснял Гархол. Я же пыталась представить себе масштабы того, о чем он рассказывал. Только так мы можем вести полноценную жизнь. Я пригляделась к воздуху и поняла, что он действительно насыщен этой пыльцой. Она едва уловимо мерцала. Но и то заметно было, если только как следует напрячь зрение. А она не опасна для здоровья? Ты очень странная. Отозвался Гархол, и в ушах моих зазвучала тихая музыка. Смеется? Кажется, так они это делают. Даже примерно не знаешь, что тебя ожидает, а заботишься о какой-то ерунде. Знаешь, с определенного времени я перестала задумываться о будущем, потому что даже примерно не знаю, чего от него ждать. Больше себе, чем ему, ответила я. Киос остановился и повернулся ко мне. Я тоже резко замерла, пытаясь прочитать по его глазам о намерениях. Но что можно понять, заглядывая в черноту? Глаза Гархова мерцали, отливая серебром, но ничего не выражали. «Ты очень необычная девушка. Я сразу это понял». Приблизился он ко мне и положил руки на плечи. Ничего больше не предпринял. Этот жест мне показался чем-то типа дружеской поддержки. Хотя о какой дружбе может идти речь, если один является пленником, а другой тюремщик? «Ты мне все расскажешь, но не сейчас. Я так сильно задержался, нам нужно торопиться». Вскоре мы вышли из леса на большую поляну, посреди которой возвышался огромный купол стального цвета. В сумеречной дымке острота моего зрения значительно снижалась, но даже так мне удалось рассмотреть за этим куполом великое множество других гораздо меньшего размера. «Добро пожаловать в Ализарию, страну великих Гарховых, со всех сторон окруженную сонным лесом, которая не разделена на города, где все мы живем как одна большая семья», — торжественно произнес Келс. «А что это? И это?» — указал я сначала на самый большой купол, а потом и те, что располагались за ним. «Это мой дворец. Принц Келс Урбур, сын короля странников, как называет меня мой народ», — слегка поклонился он. «Принц? Уму непостижимо. Райнер изловил для опытов мага самого принца?» Я все продолжала размышлять над глобальной несправедливостью, как мы пересекли поляну и подошли к куполу. Принц прикоснулся к гладкой поверхности рукой, и тут же дугообразная часть ее просто-напросто испарилась, образовав проем, в который он первый и зашел. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Все больше складывалось ощущение, что я попала в какое-то далекое будущее. Но тут же я себе напомнила, что Гархоу вовсе не люди, а значит, и жить должны совсем не так, как мы. Архитектура внутри купола тоже поражала необычностью. Из маленькой круглой комнаты, которую я тут же обозвала прихожей, расходились три коридора. Келс повел меня в тот, что был прямо перед входом, центральный, то бишь. Мы сделали всего пару шагов, как он остановился и взял мою руку. Соединил наши ладони, и через меня прошла теплая волна от чего-то. «Я передал тебе часть своей магии, смотри». Он приложил мою ладонь к стене, и снова часть ее растворилась. «Это твоя комната. Теперь ты сможешь открывать ее самостоятельно». «А как я пойму, где она?» Как ни вглядывалась в стену, никаких отметин на ней, что здесь, возможно, есть еще двери, не видела. Келл снова взял меня за руку и провел моей ладонью по воздуху в проеме. Тут же снова образовалась стена. «Помнишь, как ты рассматривал воздух, словно глядя в пространство?» «Ну, помню». «Вот точно так же смотри на стену, будто размазываешь зрение». «Бог ты мой! Да он бы еще вручил мне микроскоп, с которым я должна была не расставаться, чтобы в нужный момент разглядеть секретный код на стене». И снова я услышала музыку. На этот раз она была громче и менее мелодичная. Должно быть, Гархов покатывался со смеху. «Просто попробуй, не упрямься. У тебя теперь частичка моей магии. Именно она и поможет все сделать правильно». Попробовала. Как он сказал? Размазать зрение? Прищурилась и размазала. И правда, у меня словно появился третий глаз на лбу. Мне явились не какие-то там символы, а я просто увидела, что куска стены уже нет. «Все поняла?» Снова приложил он мою руку к стене, которую я вроде как и не видела уже. «Поняла. Только теперь главное не разбить себе лоб о стену, которая есть и вроде бы уже нет». Тьфу ты, совсем запуталась. Даже голова закружилась. «Ты устала. Выспись как следует, а потом приходи ко мне. И запомни, Линда, ты тут не пленница, но и домой я тебя не отпущу, потому как нужна ты мне». Пленница, не пленница, дверь, не дверь. По-моему, со мной сейчас случится истерика. Кроме того, именно в этот момент, когда Гархов исчез, а стена вернулась на место, я почувствовала, как сильно устала. В буквальном смысле слова едва держалась на ногах. И, о чудо, тут была самая настоящая кровать, хоть и тоже круглая. Из последних сил добралась до нее и упала. Кажется, я уснула даже раньше, чем слепила веки. Я просыпалась и снова проваливалась в сон. И так много раз. Сама понимала, что сплю слишком долго, но ничего не могла с этим поделать. Каждый раз мне что-то снилось. Райнер, Франциско, сэр Берингер. Но что все они делали или говорили, не помню. В какой-то момент мне уже начало казаться, что если не проснусь, то впаду в летаргию или так и буду барахтаться между сном и явью. Вот тогда я буквально заставила разлепить себя веки. И еще сколько-то сражалась с собой же, чтобы они не закрылись вновь. Вчера усталость не дала мне даже разглядеть комнату, где теперь предстояло жить. Именно этим и занялась, чтобы прогнать остатки сна. Собственно, рассматривать тут было нечего. На довольно тесном пространстве, кроме кровати, не было больше ничего. По всей видимости, помещение предназначалось исключительно для сна. Минималистично, ничего не скажешь. А как же утренние процедуры? Олигархов не умываются, не ходят в туалет. Но, как выяснилось чуть позже, когда настроившись на мысли о ванной комнате, причем я ее себе представляла такой, какие они были в моем мире, а не за куток с горшком в моей башенке, тут она имелась. Пройдясь по стене рукой, бубня про себя молитву, я ее отыскала. Правда, пока разобралась, что в ней и к чему, кучу нервов и времени потратила. Выходила из ванны, словно в космосе побывала, слегка обалдевшая. Ну а дальше мне захотелось есть, да с такой силой, как никогда до этого. Только вот никакой кухни со скатертью-самобранкой я тут не обнаружила, да и вообще не знала, что делать дальше. Кажется, Келос говорил, что будет ждать меня с утра. Осталось выяснить, как найти его в стальных казематах без окон и дверей. И еще хотелось верить, что прежде чем начать со мной что-то делать, он все же меня накормит. Да и ему же лучше, если я буду сытая, а значит не злая. Голод во мне неизменно рождает злость, а сейчас я была очень голодной. Стоило только всерьез задуматься, куда податься на поиски принца, как сразу же в голове зазвучал знакомый голос. «С пробуждением. Иди ко мне, я укажу тебе путь». «Чудеса вы решите, да и только. Он что же, следит за мной?» «Я настроился на твои мысли, вот и все», — снова услышала я. «Ну, конечно, что может быть проще?» Сварливо пробормотала, вставая с кровати и поправляя на себе платье, которое даже не сняла вчера, а сейчас не прочь была бы переодеться. «Куда идти?» — спросил я, уставившись в пространство. «Выйди за дверь». Всю дорогу, пока шла по направлению Килса, меня сопровождала музыка. И говорила это только о том, что ситуацию Гархоу находил забавной, что посмеивается над злой мной, не скрываясь. Меня же уже изрядно подбешивало. Казалось, конца и края не будет петляющим коридором и исчезающим от прикосновений стенам. Если случится пожар, то гореть неярким пламенем на очередном каком-нибудь повороте. Не мешало бы ему развесить повсюду план эвакуации. Когда полутание подошло к концу, я уже была не рада, что вообще появилась на свет. И первым делом, войдя в просторный зал, где меня дожидался Келс, я спросила. «И вот так я буду делать каждый день?» Злость во мне колокотала нешуточная. В довольную физиономию Гархола хотелось вцепиться когтями. «Это был ознакомительный момент. Позже я тебе покажу портал, через который ты сможешь попадать в любое место, как мы обычно и делаем». Тут уж я не выдержала и опустилась в первое попавшееся кресло, которых тут было просто огромное количество. «Интересно, зачем столько?» — мелькнула мысль, но даже не задержалась в моей голове. «Если честно, я ужасно голодна. От жалостливых ноток в голосе меня аж замутило. Может, ты меня сначала накормишь?» В данный момент я даже думать не могла о том, что будет после. От голода уже кружилась голова. «Я и забыл, насколько вы люди зависимы от пищи». «А вы разве не едите?» «Я даже забыла про голод, так удивилась». «Очень редко, когда собственные запасы истощаются». «Надеюсь, пополняете вы их не червями и жуками?» Поздно спохватилась я. О том, что едят Гархова, раньше как-то задумываться не получалось. «Увидишь скоро», — пообещал Келс и подошел ко мне. До этого он стоял под светящимся куполом. И на мой вопрос, что он там делает, ответил, что получает дополнительную защиту от случайного проникновения солнечных лучей на воздухе. «Пойдем», – протянул мне руку. «Куда?» – подозрительно спросил я. В глубине души уже лелеяла надежду, что прямо здесь появится установленный всяческими явствами стол. Куда-то идти было до ужаса лень. «Кормить тебя? Не в королевской же совещальне это делать». Слово-то какое – совещальня. Чем-то напоминает советник. Так и представляются совы, сидящие в креслах и вертящие головами. А самое главное, сова им что-то важное ухает. Какие только фантазии не родятся в голове от голода. Заодно покажу тебе, как выглядят порталы, и научу ими пользоваться. А недавнее издевательство – это приобщение к великому. Не выдержал и откомментировал я. Не понимаю, о чем ты, но отнесем это к твоим странностям. Оказывается, порталы эти были повсюду, и прошла их не меньше сотни, наверное, пока блуждала по коридорам. Выглядели они, как небольшие углубления в стене, опять же круглой формы. Я-то думал, что такова архитектурная задумка, а тут такое. Келс подошел к одному такому углублению и положил на него руку. Тут все подчиняется магическим приказам. Достаточно прикоснуться к порталу и сформулировать мысль. Но нужно четко представить место, куда хочешь переместиться. «Ты, кстати, можешь говорить, портал отреагирует», — пояснил он мне, а потом произнес. «К водопаду». При этом он крепко держал меня за руку. Вряд ли боялся, что сбегу. Скорее всего, так нужно было, чтобы переместилась и я. И снова я почувствовал невесомость, когда исчез дом. А уже в следующий момент мы оказались в одном из самых живописных мест, которые когда-нибудь видела в жизни. Мы стояли у подножия скалы, такой высокой, что вершина ее терялась в небесах, и взора моего не хватало, чтобы охватить ее длину. Из широкой расщелины с характерным шумом стекала вода. Она бурлила и пенилась, падая в каменистое углубление и исчезая в его трещинах. К углублению вела лестница. Равнина перед скалой, которая тоже терялась где-то на линии горизонта, была засажена небольшими, но очень пушистыми кустиками, усыпанными цветами. Конечно, буквально на всем лежала серебряная пыльца, которая и тут насыщала воздух. Но если как следует поднапрячься, то можно было себе представить все это буйство цвета, что пряталось под ней. Я даже не утерпела и сдула пыльцу с одного из бутонов. Яркий алый цвет вспыхнул жизнью в этом холодном великолепии, и я уловила тонкий аромат, исходящий от цветка. А ведь эта пыльца скрывала и запахи, которые просто обязаны присутствовать в жизни любого существа. До такой степени мне стало жалко Гархова, что лишены всего этого, аж на глазах навернулись сентиментальные слезы. Это несправедливо, и никто меня не переубедит во мнении. «Здесь мы питаемся», – спокойно объяснил принц, приглашая меня спуститься по лестнице. «Здесь?» – заглянул я в пустующее углубление. «Все вот здесь?» «Все вот здесь», — обвел он взглядом пространство вокруг нас. «А это», — указал он на водопад, — «королевская столовая». «Вот ты говоришь, совещальня, столовая, здесь мы едим». «Но кто вы? У меня такое чувство, что в Элизарии ты живешь один. Где же тогда все остальные гархолы?» И вновь ответом мне стала музыка. «Что же такого смешного?» — я спросила. Дворец пустовал. Их питальня, или как они ее называют, тоже. Где же тогда обитают другие гархолы? Хочешь увидеть, как это место выглядит на самом деле? А разве не так? Не хочет ли он сказать, что я страдаю зрительными галлюцинациями и вижу то, чего нет по-настоящему? Смотри. Келс провел рукой перед моими глазами, и с них словно спала пелена. Бог ты мой! Еще больше, чем кустов, между ними было гархолов, разного роста и возраста, и даже габаритов. Я-то думал, что все они должны одеваться примерно как и принц, в темной одежде, украшенной серебряными цепями. Но все совсем не так. Не считая того, что все они черноволосые, смуглые и черноглазые, все остальное было разным, и никакого единого стиля не наблюдалось. Фасоны одежды варьировались от балахонов до облегающих фигуру. Расцветка пестрила всеми возможными красками и оттенками. Высокие, низкие, полные, худые. Уму непостижимо. Они как люди, разве что не являются таковыми. С ума сойти, пробормотал я. А они нас видят? Нет, только мы их. Тебе лучше оставаться для них невидимой, пока. Хотела я уточнить, как долго это будет продолжаться, но не стала. Какая разница? Так или иначе, в ближайшее время мне предстояло попытаться выбраться отсюда. Ты перехотела есть? Донесся до меня вопрос, и я вспомнила, зачем мы, собственно, здесь. Если нет, то прошу. Когда возле воды появился маленький столик с еще более крохотным стульчиком, я так и не поняла. Да и пора уже перестать удивляться всему подряд. В мире Гархоу повсеместно царила магия, людям такое и не снилось. Тем более странным казалось пленение самого принца Гархоу. Сэр Берингер по сравнению с ним казался мне нерадивым учеником. Но и об этом я не стала задумываться. Гораздо более важным посчитал утоление голода, который с новой силой заявил о себе. Вкушать экзотическую пищу мне пришлось в гордом одиночестве. Келс заявил, что отучится ненадолго и вернется, когда я закончу трапезничать. Еда Гарховов не понравилась мне совершенно. Откровенно говоря, мне она даже показалась гадостью какой-то в виде фруктов и овощей. Пресная, безвкусная и холодная. Попробовав немного отовсюду, я решила, что с голоду не умру. И покинула королевскую питальню, как про себя решила называть их столовую. Келс уже ждал меня, облокотившись на перила. «Невкусно?» – равнодушно поинтересовался он. «Просто ужас!» – кивнула я. «Зато питательно. Теперь ты до вечера не захочешь есть». «Ну и ладно. А пить?» – спохватилась я. «Пей, кто тебе мешает?» – указал он на водопад. «Воды у нас много, и она очень чистая». «Теперь ты начнешь забирать у меня мозги?» – напрямую спросила я, когда по виду принца поняла, что он о чем-то размышляет. Но к музыке и к тому, что он постоянно надо мной смеется, я уже привыкла. Кажется, даже научилась не замечать этого. Кто тебе сказал, что мы забираем у людей мозги? А разве нет? Какая разница, мозги или разум? Результат один. Люди после контакта с Гарховыми сходили с ума. Вот что, Линда, ты должна знать, что маг не рассказал тебе всей правды. И сделал это намеренно. Только причина мне неизвестна. Со временем ты узнаешь нас лучше и, возможно, поймешь. А сейчас я хочу показать тебе Ализарию с высоты птичьего полета. Раздался звук наподобие того, когда Келс произнес только одно единственное слово, но только намного тише, не такой пронзительный. Но все равно от него стало как-то неуютно. Как оказалось чуть позже, это он так свистнул, чтобы призвать, кого бы вы думали? Гигантскую жар-птицу, вот кого! По-другому это яркое и перистое чудо, спланировавшее прямо с неба, назвать язык не повернулся. Однако я ошиблась. На сказочную птичку это была похожая разве что ярким оперением. Вблизи же она показалась мне хищным чудовищем, с головой и крыльями грифона, а туловищем, лапами и хвостом, как у дракона. «Дракона-грифон», тут же получила она от меня прозвище. «Это Физил», произнес Келс и погладил птицу по загривку. «Его зовут Гавл, что в переводе с нашего языка означает «гордый». Рассматривать и дальше эту чудовину мне не позволили. Принц обхватил меня за талию и забросил птицы на спину. От растерянности и неожиданности я даже испугаться не успела. В следующее мгновение Келс оказался передо мной и велел. «Держись за меня как можно крепче. На этот раз придется нам обойтись без седла». Дракон-грифон взвился в воздух прямо с места без разбега. Я вцепилась в принца, даже не осознавая этого, а еще зажмурилась и уткнулась лицом ему в спину. «Если будешь держать глаза закрытыми, ничего не увидишь». Тут же раздался его голос. «Хорошо ему говорить. Поди с детства летает на этих громилах, мини-самолетах. А я...» Все же доля истины в его словах была, и я рискнула приоткрыть один глаз. А потом уже не могла оторваться от того, что раскинулось под нами. Физил плавно парил над землей. Высота была как раз такая, чтобы в сумеречном свете можно было все увидеть. С высоты птичьего полета Ализария показалась мне прекрасной. Среди всех этих домов-куполов дворец выделялся не только размером, но и цветом. Он словно светился изнутри, отбрасывая радужную ауру на приличное расстояние вокруг себя. Страна Гарховов показалась мне совсем крохотной, не больше города, да и то не самого крупного. Почти вся она была построена в сонном лесу, и лишь с одной стороны тянулись суровые скалы. «Лес и горы – это наша защита от чужаков», – объяснил Келс. «Посторонние не могут проникнуть в Элизарию. Их не пустит наша магия». «Но кого вы боитесь? Ведь с людьми у вас подписано мирное соглашение?» «Люди очень коварны и непостоянны, а нас так мало, что не можем позволить себе доверять им». Он говорил так, словно я перестала быть человеком, но отчасти я была с ним согласна. Коварнее человека не найти существа. Мы еще долго летали, то снижаясь, то снова взмываем ввысь, пока Гавал не устал и не приземлился опять возле водопада. Да и я тоже подустала от долгого сидения в не очень удобной позе, а руки так и вовсе ломило. С такой силой я весь полет держалась за Келса. Принц сказал, что у него еще много дел, и предложил проводить меня в комнату. Но стоило представить себе клетушку без окон и дверей, лишь с одной кроватью, как мне стало по-настоящему дурно. Я попросила оставить меня возле дворца, пообещав самостоятельно найти дорогу назад. Мне нужно было о многом подумать.